А вот отрывок из исповеди Жан-Жака Руссо. «Мысли укладываются в голове с невероятным трудом. Кружатся, бушуют, кипят. Я весь возбужден, распален, сердце колотится. Вот почему мне так трудно писать. Мои рукописи перечеркнутые, замазанные, перепутанные, неразборчивые, свидетельствуют о муках, каких они мне стоили. Каждую из них я вынужден был переписывать по 4, по 5 раз, прежде чем отдать в типографию. Мне никогда ничего не удавалось создать, сидя за моим письменным столом с пером в руке над листом бумаги. Только во время прогулок среди полей, скал и лесов, только ночью, лежа в постели, не в состоянии заснуть, я как бы пишу у себя в мозгу. Ни один из моих замыслов я оборачивал во все стороны на протяжении 5 или 6 ночей, прежде чем решался нанести его на бумагу. Встречая рукописи без перечеркивания и поправок, мы всегда задаемся вопросом, действительно ли это первый и последний вариант произведения. За очень немногими исключениями Вольтер не мог надивиться девственной чистоте рукописей Фонтенеля, в них он едва насчитал 10 помарок. Этого никогда не бывает, если только автор полдня не вынашивал свою фразу, не повторял многократно в разных вариациях и только после этого решался нанести ее на бумагу. Фраза на бумаге выглядит чистой и аккуратной, и по ее виду никак не догадаешься, сколько сил на нее затрачено. Точно так же может ввести нас в заблуждение рукопись или машинопись поэта, который месяцами вынашивал стихи в голове. Гоголь на вопрос, откуда черпает он свое богатство языка, откуда у него такой великолепный стиль, ответил: «Из дыма. Пишу и сжигаю, что написал, и пишу снова». Искусство рождается из сопротивления материала, который нужно преодолеть. Ни один шедевр не создается без усилий. Перо подлинного мастера никогда не спешит. Если все же случается ему разбежаться, автор сам его остановит, создав дополнительные трудности, никогда не пришедшие бы на ум писателю посредственному. И до чего же легко создать такие трудности? Достаточно задуматься над одним словом, уже нанесенным на бумагу, и это слово, такое ясное, такое бесспорное, вдруг начинает заволакиваться туманом, теряет четкие очертания, вызывает неуверенность, тревожит, обманывает. Начинаются перечеркивания, добавляются новые страницы, а старые, те, что похуже, выпадают. Ценой таких трудов и стараний писатель вырабатывает свой индивидуальный стиль, совокупность характерных особенностей словаря, конструкции предложений, их соотношение между собой, употребление метафор, сравнений, различные речевые особенности или же сознательное избегание всего этого. Страницу хорошего писателя сразу распознаешь среди многих других, иногда даже по одной фразе. В это хорошо посвящены филологи, вылавливающие крохи погибших произведений древних авторов. И сколько раз случалось, что небольшая цитата из Жиромского, приведенная в критической или публицистической статье, сверкает на ее фоне, как заплата из пурпура на сером грубом холсте. Вопрос о том, как зарождается и созревает индивидуальный стиль писателя, принадлежит к труднейшим в сфере психологии и творчества. Несомненно, писатель уже носит в себе определенные предрасположения, обусловливающие в дальнейшем выработку собственного стиля. Потому что у каждого человека есть свои особенности в способе выражения, построения фраз и их расстановки. Это обстоятельство используют романисты и драматурги. Они индивидуализируют язык персонажей. В обыкновенной человеческой речи проявляют себя все людские темпераменты, недостатки и добродетели, чудачества. Все это есть и у человека, собирающегося стать писателем. Ему, как и всем остальным людям, одни слова нравятся, другие не нравятся. Тоже и в отношении грамматических форм, правил синтаксиса. С этими предрасположениями писатель отправляется в путь. По дороге он соприкасается с языком своей среды, с языком авторов, прочитанных в школе или самостоятельно, с тем или иным иностранным языком. Материал извне воздействует на писателя со всех сторон, и он сначала инстинктивно, а потом сознательно отбирает нужное. Стиль Пруста. Литературный образец беседы, или, вернее, монолога, произносимого человеком высокой интеллектуальной культуры перед восхищенной аудиторией. Так разговаривал Пруст в салонах и на обедах, устраиваемых им в ресторане Риц. Сам он при этом ничего не ел, обедал на час раньше, чтобы ложки, ножи и вилки не стесняли жестикуляции. Говорил длинными периодами, усложненными вводными предложениями, делал стремительные переходы, позволял себе отступление, прибегал к недомолвкам, дополняемым улыбкой или жестом, иногда резко обрывал фразу в таком месте, в котором, кроме как в разговоре, недопустимо это делать. Иногда же говорил нарочито правильно и даже монотонно, чтобы ярче на этом блеклом фоне вспыхнуло неожиданное замечание, сверкнул парадокс или афоризм. Тот, кто его помнит, слышит его голос, видит его лицо в тексте книги. Но свой стиль такой необычный, со своеобразной мелодией, отличающей каждого человека, Пруст обрел, соприкоснувшись с другой сильной писательской индивидуальностью. Читая и переводя Рескина, он испытал откровение. Изумился, что можно так писать. То было спасительное откровение для человека, воспитанного на преклонении перед Анатолием Франсом. Рескин снял с него путы и дал возможность стать самим собой. У каждого писателя бывает свой Рескин. Совсем не напрасно исследователи роются в личных библиотеках писателей, стараются установить, кто был их любимым автором, узнать их настольные книги. Из их личных признаний, переписки, из воспоминаний окружающих извлекают этих тайных советчиков. Наконец, и по самому произведению иногда можно довольно точно определить, под чьим влиянием оно возникло. Из тысячи различных книг писатель обычно выбирает для чтения те, с авторами которых у него есть нечто вроде сродства душ. У таких писателей он находит поддержку, поощрение своих склонностей или указание, как эти склонности развивать. Но писателю следовало бы взять за правило обращаться к писателям, противоположным ему по духу. И многие это правило соблюдают из опасения погрязнуть в собственной рутине. Часто бывает и так, что старый маститый писатель уже ничего больше не читает, кроме одного-двух классиков, которые ему сродни. Теперь редко встретишься с откровенным признанием, как это делали писатели минувших веков. Те охотно признавались, кто был их проводником и наставником. Ныне это тщательно скрывается, и иногда приходится читать лживые ответы на анкеты, где писатели называют, как правило, авторов, которым они ничем не обязаны. Сомерсет Моэм в своем литературном дневнике с трогательной непосредственностью перечисляет все книги, на каких он учился писательскому мастерству. Только самонадеянные глупцы обладают дерзостью заявлять, будто они ничем не обязаны другим писателям. В современной литературной жизни обвинить писателя в подражании значит оскорбить его. Впрочем, сами писатели любят в ком-то обнаруживать своего собственного подражателя. Этим грешил уже и Байрон. Он упрекал других в подражании ему, а сам, между тем, за всю жизнь не удосужился хотя бы раз упомянуть фамилию Шатобриана, которому стольким был обязан. Иначе поступали писатели эпохи Возрождения, хотя у них и не было недостатка в материале для собственного творчества. Подражание античным образцам не уступало по значению оригинальному творчеству. Даже перевод с латинского или греческого автор ставил наравне с собственными произведениями, а современники нередко отдавали предпочтение переводу. Это не лишено смысла. Когда копируешь какое-нибудь произведение, должен в него вжиться и в какой-то мере создать его заново. Сколько раз подражатель поднимался до уровня образца, а иногда и превосходил его. Мицкевич в качестве образца имел перед глазами Германа и Доротею, а написал пана Тадеуша. Лабрюйер, назвав свою книгу так же, как и Теофраст, «Характеры», прямо указывал на своего учителя и скромно прятался в тени, несмотря на то, что каждая его страница блещет оригинальностью наблюдений, мыслей и стиля. Фамилия Лафонтена на титульном листе басен выглядит так, словно он всего-навсего пересказал стихами сказки Эзопа.